Глава 16. Тройной обман. «Ничего себе совпадение!» Себастьян Росс откинулся в кресле. «Я тебе сейчас такое расскажу, ты на стуле подпрыгнешь?» «Очень может быть. Я в последнее время довольно нервный». Несмотря на несерьезный тон, Кнут выглядел озабоченным. С тех пор, как взял почитать старую папку с отчетами финмаркской полиции, положа руку на сердце, не знаю, как быть. Случись то, что описано в этих рапортах, сегодня служба уголовных расследований уже давно занялась бы этим делом. Но дело было 50 лет назад. Не понимаю, каких действий от меня ждут. Хьель, Лоде, все спихнул на меня. Незаметно отделившись от основной группы, двое полицейских встретились сразу после того, как небольшой самолет с ветеранами приземлился в Нью-Олисоне. Кнут прямиком из аэропорта поехал в маленький деревянный домик, который служил сотрудником губернатора и офисом, и гостиницей. За всю зиму сюда никто из Лонгера ни разу не приезжал. Воздух в домике был сырой, затхлый, и Кнут сразу же открыл окно. Себастьян Росс пошел с ветеранами в столовую, наскоро пообедал, извинился и ушел раньше, чем Эмма успела спросить, куда это он собрался. Он не хотел, чтобы она услышала историю, которую он собирался рассказать Кнуту, а тот хотел сначала поговорить о событиях последних нескольких дней. Рассказ Кнута Себастьяна изрядно удивил. «И что тебя больше волнует? Старые убийцы или возможность отыскать здесь, на севере, сокровища, украденные во время Второй мировой войны?» «Большая часть шпицбергенских построек во время войны была разрушена. Что-то сожгли, что-то разбомбили. Вероятность того, что старинная икона пережила подобные события, весьма невелика. Так что ответ – нет, икона меня не очень интересует. Это просто очередная арктическая легенда, проросшая из зерна правды. А вот убийство меня беспокоит. По-норвежски ты не читаешь, так что нет смысла давать тебе старые полицейские рапорты. Но я могу попробовать подробно перевести». Кое-какие отрывки. Думаю, суть я уже уловил. Может, позже, если что-то из этого выстрелит. А в лонгерский участок докладывал? Кнут тяжело вздохнул. А ты бы доложил? Я нет. Только здешние порядки с английскими сравнивать нельзя. После войны по улицам Бристоля шаталось немало убийц, среди них и люди с фальшивыми паспортами. Вообрази себе всех этих солдат, вернувшихся домой. По сегодняшним критериям у многих наверняка диагностировали бы психические расстройства. Работы нет, общество изменилось до неузнаваемости, и к нему надо заново приспосабливаться. Все послевоенные десятилетия такими вопросами не задавались». Если бы до меня дошли подобные слухи, я бы просто закрыл на них глаза. Разумеется, если в участок не поступало заявление. В случае заявления расклад бы был совсем иной. Как думаешь, есть риск, что во время встречи что-нибудь случится? Ну, Себастьян Роуз достал трубку и стал вертеть ее между пальцами. Он знал, что Кнут не курит и зажигать ее не стал. Не могу себе этого представить, принимая во внимание их возраст, но, возможно, это только мои предположения. Он смотрел в пол, не решаясь приступить к делу. «Вообще-то я тоже тебе хотел кое-что рассказать. Обещай, что ни словом не обмолвишься Эмме. Речь о ее отце и о другом англичанине, приехавшем навстречу, о сэре Роберте Эверетте». Эмма тоже ушла после обеда, отговорилась тем, что хочет распаковать чемоданы. Но, вернувшись в гостиницу, она нашла их большую угловую комнату пустой. Эмма вышла на улицу, немного постояла на крыльце, осматриваясь. Было тихо и безлюдно, между домами разливался мрачноватый покой. Куда мог подеваться Себастьян? Она медленно пошла по гравийной дороге, огибавшей площадь перед столовой. Вдоль дороги выстроились старые деревянные дома. Школа, почта, контора Кристиана Анкера, где записи о занятых участках делались прямо на стене. И красно-коричневый амбар, рабочий клуб. Ниже у пристани стояли дома из бетона. Первая Нью-Олисонская электростанция работала на угле, ее давно уже снесли. В 50-е годы из железобетона построили новую электростанцию и завод по очистке угля, и они остались торчать среди других построек, как старые гнилые зубы. Было холодно, тонкая куртка почти не согревала. Эмма подумала, что выглядит как туристка, только висящего на шее фотоаппарата не хватает. Дойдя до идиллических так называемых лондонских домиков, четыре жилых дома, построенные в 1949-50 годах, она повернула налево и пошла в сторону заброшенных строений у старой пристани. После громкой катастрофы, случившейся на шахте в начале 60-х, эту часть Нью-Олисона никак не охраняли и почти не приводили в порядок. По этому поводу в компании «Кингс Бэй» велись жаркие споры. Одни предлагали снести все до основания, или, по крайней мере, как-то использовать сохранившиеся постройки, а другие утверждали, что даже мусор убирать нельзя, ведь отходы способны кое-что рассказать о прежних временах. Эмма подошла к невысокому угольному отвалу и поднялась на вершину. За прошедшие годы отвал порос мхом и лишайником. Природа медленно делала свое дело, скрывая следы человеческого присутствия в Арктике. Прежде чем насыпи окончательно сольются с окружающим ландшафтом, пройдут сотни лет. Эмма стояла между двумя опорами канатной дороги. Со временем они покосились и теперь словно прислонились друг к другу. Открывшийся вид не сильно отличался от того, что просматривалось с дороги. Но она все равно чувствовала себя настоящей искательницей приключений. Опоры здешней канатной дороги были меньше тех, что раскиданы по всему Лонгейру. В Нью-Олисоне большую их часть убрали. Тут и там валялись упавшие деревянные столбы. На другой стороне дороги сгрудились вокруг завода по очистке угля пустующие бетонные постройки, а сам завод, зияя разбитыми окнами, поднимался вверх на целых 11 этажей, чтобы все его двери были заколочены, а на почерневшей от угольной пыли земле невероятными кучами были навалены бревные доски. С другой же стороны, там, где заканчивалась дорога, виднелась узкая пристань. Нагромождение железных балок, необработанного камня и дерева, все перекореженное и практически разрушенное людьми. Район Старого Пирса больше всего напоминал порт после бомбежки, заброшенный много лет назад. Само существование Нью-Олисона, такого прекрасного и невероятного, прямо посреди арктического ландшафта, было загадкой. Получив приглашение на встречу, Эмма принялась читать о военных действиях на Шпицбергене все, что только могла найти. Поселок со всеми его веселыми разноцветными домиками, несомненно, был обречен. Его должны были сжечь, разбомбить, сравнять с заледеневшей тундрой. Три из четырех участвовавших в войне сторон в разное время отдавали приказы об уничтожении поселения. Почему же ни норвежцы, ни англичане, ни немцы так и не выполнили этот приказ? С вершины угольного отвала Эмма не могла разглядеть верхнюю часть города. Покрытые шрамами стены завода загораживали обзор. Эмма закрыла глаза и попробовала представить, как бы выглядело это место, если бы его разбомбили. Перед ней лежал бы сейчас огромный пустырь. То, что когда-то было домами, превратилось бы в кучи золы и щебня, в холмики, заросшие мхом и сохшей клочковатой травой. Там, где когда-то был рабочий клуб, высилась бы куча побольше, состоящая из черных обгоревших брусьев. На другой стороне невидимой дороги торчали бы из нагромождения каменных осколков обуглившиеся доски, единственные останки желто-палевой школы. А на востоке виднелся бы серый прямоугольник полуобрушившихся бетонных стен, большая столовая. Несколько дальше, уже за чертой города, виднелся бы силуэт, не затронутый разрушением 40-метровой железной мачты, которая много лет назад причалил дирижабль Рааля Амундсена, Норвегия. А внизу, возле разбомбленных пристаней, были бы две огромные серые тени. Завод по очистке угля и электростанция 40-х годов, начиненные гигантскими механизмами, асбестовыми плитами и ржавыми трубами, ни одному пожару, ни одному обстрелу, хоть с самолета, хоть с подлодки, не под силу было поставить этих бойцов на колени. Эмма открыла глаза и вновь оглядела раскинувшийся перед ней поселок. Почти от всех шпицбергенских поселений после войны остались только дымящиеся развалины. Так что же защитило этот крохотный городок? Себастьян Росс набил трубку и закурил. А Кнут достал из холодильника две зимовавших там банки пива. Кнут ждал. Похоже, история, которую Себастьян собирался рассказывать, пугала его самого. Наконец он выбил пепел из трубки в блюдце от кофейной чашки и глубоко вздохнул. Пути назад не было. Историю надо было рассказать. «Когда мне было 8 лет, весной 41-го, меня услали из нашего дома в Лондоне в загородный лагерь, чтобы уберечь от бомбежек. Моя мать работала в департаменте снабжения, отец в военном министерстве. Они не могли уехать, пришлось мне одному отправиться в дорогу. Меня послали в имение на северо-востоке Англии, почти на границе с Уэльсом. Оно было расположено В глуши, в окружении лесов, полей, холмов супруги, владевшие поместьем, были приятными людьми. У них имелись значительные состояния и связи в окрестных городках. Они организовали детский лагерь, еда там была гораздо лучше, чем в Лондоне. Там жили мирно, бомбардировщики в эту сторону залетали редко. Для нас, эвакуированных из Лондона мальчишек, это место должно было стать раем. Но у хозяев был сын Роберт, ему тогда было 20 с небольшим, он был студентом. На втором месяце моей тамошней жизни он приехал домой. Закончился его третий семестр в университете. У него были летние каникулы, 8 недель, которые он собирался пробыть дома. И тогда начались испытания. Роберт жил на самом верху, занимал комнату в башне дома. Он был единственным сыном, и родители беззаветно его любили. Не было на свете занятия, в котором бы он не преуспел. Но главным образом родители видели в нем великого спортсмена и путешественника. Было решено, что он станет помогать в организованном ими лагере. Поначалу все шло замечательно, но мы быстро открыли для себя то, что, очевидно, не видели его родители, да и остальные, кажется, не замечали. Роберт Эверетт был не только самовлюбленным до крайности. В его характере были садизм и жестокость, которые он обращал главным образом на тех, кто слабее его. Он устраивал в роще игры в охоту за сокровищами и пугал самых маленьких мальчиков чуть ли не до истерики. А для нас, старших, он придумал отдельную пытку. Мы должны были приходить в его комнате в башне и служить ему, как рабы. Если мы не слушались, он спускался на штаны и порол тонким кожаным шнурком, который носил на талии вместо пояса. Эта деталь костюма вроде как говорила о его связи с природой и жизни на открытом воздухе. А еще у него был нож. Надо было терпеть боль, насилие, издевательство. Ну, не буду вдаваться в детали, меня трясти начинает от этих воспоминаний. А потом в лагерь прибыл новый учитель. Родом он был с севера, служил в армии, получил боевое ранение во Франции, как нам сказали. Ему полагалось несколько месяцев отдыха, его отправили в наше поместье приносить пользу обществу, пока идет реабилитация. Отдохнуть ему, бедняге, не пришлось. По какой-то причине новый учитель и молодой Эверетт с первого взгляда друг друга не взлюбили. Казалось, что они готовы в горло друг другу вцепиться, как разъяренные псы. Я, конечно, был слишком мал, чтобы все понимать в отношениях взрослых, но я прекрасно видел, что Роберт нового учителя боится. Я откровенно наслаждался. Может, поэтому все так плохо кончилось. Как-то теплым июльским вечером мне велели отнести в башню чай со льдом и лимонным соком. Роберт стоял за дверью, подкарауливал меня, и вдруг как выпрыгнет, я и уронил кувшин со стаканом. За это, разумеется, полагалось наказание, сначала порка, а потом это самое с ножом. Я был гордый, старался не плакать, но было слишком больно. Новый учитель расслышал шум и крики, он вбежал в комнату, я лежал на полу, текла кровь. Он меня поднял и побежал было за Эверетом, который молнией вылетел из комнаты и понесся вниз по лестнице. Учителю следовало его догнать, но сначала он решил попробовать меня успокоить. Кровь вытер, обнял. Не прошло и нескольких минут, как Роберт вернулся вместе с родителями, и всю вину свалили на нового учителя. Себастьян Росс откинул голову и посмотрел в потолок. «Ты, наверное, уже догадался, что тем учителем был отец Эммы, офицер связи, который утонул на Шпицбергене, когда Эмме было всего 4 года. Джордж Фрей. С годами я забыл его имя и не помнил до тех пор, пока Эмма не нашла в старом чемодане на чердаке его письмо, отправленное из усадьбы и адресованное жене, матери Эммы. Он называет меня по имени и очень лестно обо мне отзывается. Совершенно незаслуженно, к сожалению». «Ничего себе история!» Кнут был глубоко потрясен. Никогда раньше они не были так откровенны. «А теперь, когда я это знаю, он мне окончательно разонравился. Ты сам-то как? И как ты только можешь находиться с ним в одной комнате?» Себастьян Росс вздохнул. «Все не так просто. История на самом деле не закончилась. Состоялось разбирательство, к нам приезжала районная медсестра, приходила полиция, нас, детей, допрашивали. Ты обязан сказать Эмме. Она не поймет, почему ты не рассказал ей правды перед началом встречи. Она-то ходит и мило улыбается Эверетту, потому что думает, что он твой старинный друг». Себастьян Росс смотрел в сторону, в лице его была печаль и еще что-то. «Этого я не мог себе простить, все эти годы не мог простить. Я так основательно все забыл, что только гнев Эммы, рассерженный тем, что я не помнил ее отца, смог пробудить эти воспоминания. Понимаешь, мы же были просто дети. оставшиеся без родителей, одинокие, напуганные дети. Ладно, кончаю оправдываться. На допросе я не сказал ни слова в защиту того, кто защитил меня. До сих пор помню его взгляд, он смотрел почти сочувственно. Он даже чуть-чуть улыбался, словно хотел приободрить меня. Они немного посидели молча, слушали голоса снаружи, шум шагов по гравию. Прохожие свернули с дороги и затопали по крыльцу отеля. Хлопнула дверь. Затем все стихло. Себастьян обеими руками потер лицо. «Как ты понимаешь, этого я Эмме рассказывать не могу. Мне стыдно, просто-напросто стыдно, что я предал ее отца. Но и это еще не все. Остается главная причина, по которой мне надо было как можно скорее с тобой переговорить». Он сидел в углу гостиной и делал вид, будто дремлет после обеда. Остальные ветераны расселись по кожаным креслам бордового цвета, огромным, как надувные спасательные плоты. В камине потрескивали березовые поленья, привезенные с большой земли, и идущие в ход только по большим праздникам. Стюарт принес коньяк с продуктового склада за столовой. Он так давно работал здесь, что мог себе позволить время от времени нарушать правила, не спрашивая разрешения у начальника станции. «Забирались вы когда-нибудь раньше так далеко на север, а?» Стюарт, как и все шпицбергенцы, жадно интересовался любыми подробностями истории архипелага. «А то, забирались, конечно!» Эриксон был рад поговорить. Он подался вперед, чтобы его было лучше слышно. «В первые месяцы после бомбардировки в Баренцбурге нам приходилось туго. Почти все снаряжение мы потеряли вместе с кораблями. Обходились тем, что наскребли среди вещей, которые русские при эвакуации побросали. Погодка-то была зимняя, снег и холод, хоть и полярный день. Потом уже вышли на связь с британским самолетом-разведчиком, стало поступать снабжение, и тогда мы начали отправлять небольшие разведотряды в другие шахтерские поселения. Но так далеко в Нью-Ольсун мы рискнули отправиться только через год». Он посмотрел на Роберта Эверетта, сидевшего с другой стороны стола. «Все экспедиции командовал ты, вот ты и рассказывай». Он сидел в углу, голоса плыли мимо, люди болтали и смеялись, считали его за своего. Прошлые разногласия давно позабылись, он даже не знал, за что попал в опалу во время операции Фридхам. Но что бы там ни было, ему все простили той ночью, когда он брел по льду, неся на плечах Эйлифа Нильсона и не обращая внимания на немецкие пули, дождем льющиеся с неба. А потом, когда рыжий паренек заячьей губой все-таки умер, он делил горе с ними, и никто больше на него не косился. А теперь все снова вернулось. Он вспомнил, кто он есть, и нельзя надеяться, что опасность миновала. Это никогда не закончится, его собственная тень всегда будет у него за плечом. Не надо было ему возвращаться на Шпицберген. «А знаешь что?» Кнут встал и потянулся. «Схожу-ка я на кухню и принесу коньяку. Сдается мне, он нам обоим пойдет на пользу». «Ты должен дослушать конец. Мы вот добрались к самому главному, к тому, что касается этой встречи. Валяй, я из кухни тебя услышу». «Как я уже сказал, многие годы я и не вспоминала о том, что произошло в лагере. Но когда Эмма получила приглашение на эту встречу, я, конечно, обратил внимание на его имя в списке участников. А после того, как Эмма поругалась со мной из-за письма, которое она нашла на чердаке, я начал рыться в старых архивах. Как полицейский я имею доступ к кое-каким засекреченным документам. Я быстро выяснил, что к лету 41-го Эверетта уже разоблачили как русского шпиона. Сегодня кажется невероятным, чтобы англичанин мог настолько увлечься коммунистическими идеями, чтобы захотеть предать родину. Но тогда основная вербовка шла в конце 30-х. Некоторые молодые студенты искали чего-то отличного от косности и консерватизма той среды, в которой они выросли. Свои пустяковые рапорты Эверетт передавал врагу по радио, и его несколько месяцев прослушивали. Никакими по-настоящему важными сведениями он не обладал. Передавал координаты небольших аэродромов, которые наверняка и так были известны, сведения о военных учениях и все в таком духе. Министерство обороны не торопилось его брать. Думали, на что его употребить, перевернуть и перевербовать, сделать двойного агента или все-таки арестовать и судить за предательство. На летних каникулах он установил свою радиоаппаратуру в имении родителей и активно ею пользовался. Джорджа Фрея, очень талантливого офицера связи, капитана пехоты, отправили наблюдать за тем, что он там передает. К сожалению, эта его работа была прервана. Эверетт наверняка чувствовал, что за ним следят. Но еще до того, как Джорджа Фрея выгнали из лагеря, он многое выяснил. Молодой Эверетт шпионил не только для русских, которые в то время были у немцев в союзниках. Постепенно он вышел на связь с несколькими немецкими радиостанциями, в том числе из Норвегии. В июне 41-го Германия вторглась в Советский Союз. Русские вступили в войну, перейдя на сторону союзников. Начался страшный беспорядок. Русские, конечно, собственных шпионов не выдавали, но знали, что Эверетт шпионил и для немцев, а также занимался дезинформацией по своей старой агентурной сети. И этой информацией они с союзниками поделились. Одним из тех, кто его прослушивал и с кем изредка выходил на связь, был шпион из Сёрвангера. Он действовал в пограничном регионе Норвегии, примыкающем и к Финляндии, которая по-прежнему оставалась в союзе с немцами, и к России, которая теперь воевала на стороне союзников, и в довершение всего Германия вторглась в Россию через Финляндию. Не думаю, что вы у себя в Норвегии представляете, какой хаос там царил летом 41-го. Себастьян Росс снова откинулся в кресле, поглядел на потолок, выдохнул. А этот сёрвангерский шпион представлял для союзников большую ценность. Среди руководства поползли слухи, что он подался на Шпицберген, уплыл в Лонгер на одном из судов горнодобывающей компании. Но в заброшенной церкви возле финской границы убили священника. Бесследно пропала ценная икона. Убийца скрылся, а дотошный ленцман в тундре каждый камень перевернул, пытаясь его отыскать. И попутно вляпался в операции всех заинтересованных сторон. Союзники ни за что не могли допустить, чтобы он случайно вместо убийцы священника нашел шпиона. Себастьян сделал паузу, видимо, ожидая, что Кнут что-нибудь скажет, а тот сидел и думал о пасквильском ленцмане. А делать то, что он делал, было все равно, что идти по канату над пропастью. «Слухи», — продолжил Себастьян, — «у нас есть все основания не доверять этой информации. Я ее почерпнул из протоколов совещания в штабе союзников. Когда начали разрабатывать операцию Фридхам, именно этот вопрос стоял у них на повестке дня. И от окончания той истории тянутся ниточки к нашей встрече ветеранов. Как тебе известно, Шпицберген осенью 41-го эвакуировали. Этого потребовали русские, боявшиеся, что немцы будут бомбить их поселение Баренцбург и пирамиду. Поэтому и норвежцев надо было эвакуировать, а иначе было бы странно. Русских вывезли в Мурманск и Архангельск, норвежцев забрали в Шотландию, где уже базировался норвежский полк, в город Гринок на реке Клайд. Союзники пришли к выводу, что шпион находится среди шахтеров, а куда бы он еще мог деться? На Шпицбергене не осталось ни одной живой души. Но потом по сети норвежского сопротивления поступило сообщение, что убийца священника тоже может быть среди эвакуированных рабочих, и что икона, возможно, находится в Лонгере. А тем временем директор норвежской угледобывающей компании надавил на все возможные рычаги, добиваясь возобновления добычи угля. И, наконец, последний кусочек в этой головоломке. Немцы разместили по всему архипелагу небольшие метеостанции. Союзниками были перехвачены радиосигналы с метеосводками, адресованные немецким самолетом. Солдатский корпус операции «Фридхам» состоял почти исключительно из бывших шахтеров. Попал ли в их ряды шпион? Об этом непрерывно размышляли в штабе союзников. Но чтобы установить с ним контакт, действовать надо было крайне осторожно. К операции был прикомандирован Роберт Эверетт. По легенде, для того, чтобы прослушивать немецкие станции и определять их местоположение. А на самом деле, потому что знал позывные норвежского партизана. Но, несмотря на все старания восстановить прежний контакт, он ведь в третий раз переметнулся и теперь шпионил на англичан. Эверетт так и не сумел узнать, кто был этот партизан. Роберту Эверетту никто полностью не доверял. Офицер связи Джордж Фрей был направлен туда же, чтобы за ним присматривать. А еще был убийца. Он тоже легко мог затеряться среди добровольцев. Никто же даже не знал его в лицо. Так что, отправляя на Шпицберген военный десант под кодовым названием «Фридхам», союзники подозревали, что среди 83 человек, поднявшихся на борт, находились не только шпион, но и убийца нескольких гражданских. А главная причина, по которой они, не проведя дальнейшего расследования, позволили операции начаться, состояла в том, что эти двое, возможно, были на самом деле одним и тем же лицом. «Вот так история!» Кнут тяжело вздохнул. «И как об этом докладывать губернатору? Да она же ни единому слову не поверит. «Да, понимаю, трудновато будет». Себастьян Росс, не глядя на Кнута, крутил в руках рюмку с коньяком. «Но это еще не все. Думаю, я должен тебе об этом сказать». «Сегодня, когда Анденас с помощью мини-робота обследовал два корабельных острова, я кое-что заметил. Есть основания полагать, что Джордж Фрей был убит, заперт в собственной каюте, когда Селис попал под обстрел и затонул».